Глава 19. Семейный обед или кролик в хересе. Дверь кабинета открылась, когда я уже завершил разговор с кустодием. На пороге стоял Суворов, который после ухода жандармов получил, наконец, возможность со мной пообщаться. «Рад, что ты жив, братец», — произнес он и прошел в кабинет. Закрыл за собой дверь, сел в кресло и кивнул в сторону приемной. «Решил нанять нового секретаря?» Я покачал головой, и Суворов удивленно взглянул на меня, явно ожидая пояснения. «Тут в двух словах не расскажешь», — ответил я, пытаясь замять тему, но на губах Алексея заиграла лукавая улыбка. «А-а-а», — протянул он, — «кажется, я понял. Это секретарь не для работы. Ничего такая, милая, рыженькая и вполне симпатичная». Я вздохнул и вкратце поведал ему историю семьи Семеновых. И когда я закончил, Суворов покачал головой. «О, дела, Павел Филиппович. Знаешь, я всегда смотрел на отца и думал, работа адвоката такая скучная. А потом в профессию пришел Чехов, и дела у него пошли одно интереснее другого. Скоро ты станешь настоящей звездой светских хроник, а журналистов у твоего дома будет куда больше, чем у иных прим-сцены». «Увы, рутины в моей работе тоже хватает», — я развел руками. Но Суворов только усмехнулся. «Как твой помощник?» «В порядке. Точнее, будет в порядке, когда очнется. Сейчас с ним работает один талантливый лекарь. Я ему доверяю». «Знаешь, в твоем доме собрались удивительные люди. Взять хотя бы Арину Родионовну. Ответственная девушка и, на удивление, приятная. Редко где можно найти такую. Еще призрак, о котором половина города рассказывает легенды. Помощник, который стоит целого штата слуг, как я посмотрю. Да и кухарку тебя готовит отменно». «Что есть, то есть», — я пожал плечами. «А теперь еще и лекарь в доме появился». «Он тут только на время», — рассеянно заметил я. «В любом случае, у тебя отличная команда образовалась, если учесть еще Алису, которая тебе помогает по доброте душевной». Мы поболтали еще немного, а затем в кабинет вернулись жандармы. «Кухарка рассказала, что произошло», — сообщил Иванов, покосившись на моего друга. «Она успокоилась с помощью настойки вашего лекаря». «Он не мой», — вновь отметил я, на что Суворов лишь усмехнулся. «Мы узнали, что было нужно. Думаю, ваш помощник не сказал бы нам ничего другого. Но если понадобится, то придется опросить питерского, когда он будет готов говорить». Я был благодарен Иванову за то, что он сказал «когда» вместо «если». «Тут я вас оставлю, господин Чехов», — жандарм коротко кивнул и зашагал прочь. Суворов отправился с ними, чему я был только рад. Полчаса с момента звонка Морозова уже подходили к концу, а я был уверен, что пунктуальный глава кустодиев прибудет с визитом минуту в минуту. И оказался прав. Морозов прибыл точно в оговоренное время. Спустя 10 минут после того, как я выпроводил гостей, Александр в компании Зимина стоял на пороге моего дома. Я как раз успел переодеться и вернуться в приемную, когда во входную дверь послышался звонок. «Да кого там принесло?» — раздался недовольный голос Виноградовой, а спустя несколько мгновений призрак появился в приемной. Я встал с кресла. «Думаю, это кустодии». Любовь Федоровна подлетела к окну, осторожно выглянула наружу и произнесла: «Александр Васильевич Морозов, собственной персоной, в компании того милого парня Зимина. Открыть им?» Я тоже посмотрел в окно, чтобы воочию убедиться, что там и впрямь Стас. До того мне показалось странным, что Любовь Федоровна назвала его милым. «Нет, спасибо, я сам», — поблагодарил я Виноградову и направился к двери. «Добрый день, мастер Чехов», — с улыбкой произнес Морозов, коснувшись кончиками пальцев полей шляпы. Стоявший рядом Зимин просто кивнул. Но я заметил едва заметную усмешку, которая тронула губы кустодия. «Добрый», — ответил я и посторонился, предлагая гостям войти. «Чаю?» Морозов покачал головой. «Хотел позвать вас угоститься напитком где-нибудь в городе, мастер Чехов, желательно в центре». Я кивнул. «Охотно. Тогда идемте, господа». Вышел из приемной и закрыл за собой дверь. Мне показалось, что Морозов заметил за моей спиной призрака и едва заметно ей кивнул. Но я тут же отбросил эту мысль, решив, что воображение играет со мной злую шутку. У арки стояла непременная отечественная машина, за рулем которой сидел человек в сером костюме. В руках у него была газета. Морозов довольно отметил: «Жандармы уже взяли дом под наблюдение. Это хорошо, но все же наша помощь не будет лишней». Я украдкой осмотрелся и почти сразу заметил старую машину с логотипом городской телефонной сети. Рядом у открытого колодца неспешно ковырялись двое телефонистов в старых синих комбинезонах. «Верно мыслите», — подтвердил Морозов, заметив, что я осматриваю машину работяг. «Это один из наблюдательных постов». «Вот как», — только и смог произнести я и снова принялся оглядываться, но больше никого не заметил. Мы подошли к черному авто, и Зимин открыл заднюю дверь, предлагая нам сесть. Мы разместились на диванчике. Криомастер же обошел авто и занял кресло за рулем. Взглянул на нас в зеркало заднего вида. «У вас есть предпочтение к заведению?» — уточнил у меня Морозов. Я покачал головой. «На ваше усмотрение». «Тогда прокатите нас до веранды. Там подают прекрасные закуски», — произнес глава кустодиев, обращаясь к криомастеру. Тот кивнул, завел двигатель, и машина выехала на дорогу. Ресторан «Веранда» расположился у Александровской набережной. Зимин припарковался у открытой террасы, и мы вышли из машины. Морозов направился к распорядителю, я же немного отстал. Вынул из кармана телефон и написал «Через час в веранде». Отправил сообщение князю Чехову, убрал аппарат в карман и пошел к дверям ресторана. Морозов уже беседовал с распорядителем, молодым человеком в синей рубашке с бейджиком на груди. Парень улыбнулся, кивнул и направился вглубь террасы. Морозов последовал за ним. Заведение было практически пустым. Распорядитель провел нас к закрытой беседке, в которой расположился плетеный стол со стеклянной столешницей, натертый до блеска, и четыре кресла из ротанга. «Прошу», — сказал он. «Благодарю», — ответил кустодий. Мы расселись в удобных креслах. Подскочивший тут же официант положил перед нами папки в кожаных обложках и с учтивым поклоном хотел удалиться, но Морозов его задержал. «Любезный, принеси-ка нам ваших знаменитых бутербродов с лососем и тем странным зеленым овощем». «Фруктом», — поправил его официант. «Вы ведь имеете в виду авокадо?» «Да», — отозвался кустодий, но добавил, когда парень отошел. «Как фрукт может быть на вкус, как овощ? Глупость несусветная. Но нежнейшая штука, скажу я вам. Поверьте, вы полюбите это блюдо и станете заказывать его тут всегда». Мы же принялись изучать меню, чтобы оценить местные деликатесы. «Ваша бабушка вчера посетила меня с визитом», — начал Александр, переворачивая листы. «Она была в хорошем расположении духа, судя по тому, что вы сейчас в добром здравии, а не в качестве призрака», — заметил я. Морозов как-то странно улыбнулся, потирая шею. «Она просто очень переживает за своего любимого внука». «Понимаю», — ответил я, — «но извиняться за свою родственницу не стану. Она взрослая, самостоятельная женщина и сама за себя в ответе. Могу только поддержать ее в любом ее начинании». «Похвально», — мне показалось, что он и впрямь доволен моим ответом. «Нам удалось выяснить, что вчера, когда «Империал» остановился на светофоре, с машиной поравнялся мотоцикл, на котором было двое неизвестных», — сменил тему кустодий. «Один из них метнул бомбу в заднее стекло, после чего мотоцикл скрылся. Вам несказанно повезло, Павел Филиппович. Люди, которые кинули бомбу в ваш «Империал», были дилетантами. Они не проследили машину от дома, а ждали вас за аркой. И не знали, что вас нет в салоне. Мерзавцы были уверены, что слуга не может распоряжаться дорогой машиной по своему усмотрению». «Либо мне хотели оставить предупреждение», — возразил я, вспомнив слова бабушки про срежиссированное покушение. Оторвался от меню и взглянул на сидевшего напротив Александра. «Есть мысли, кто это мог быть?» — уточнил Морозов. Я пожал плечами. «Я уже говорил, других версий у меня нет. Куда проще убить меня из винтовки? Мотоцикл нашли?» Морозов кивнул. «Сгорел за городом». «Ожидаемо», — ответил я, — «полагаю, вместе с одеждой бомбистов, чтобы наверняка ничто не могло привести к ним жандармов или других заинтересованных лиц». Официант подошел к нам с подносом и водрузил на середину стола овальные блюда с ломтиками хлеба, на которых причудливыми слоями располагались ингредиенты. Затем поставил перед каждым из нас небольшую фарфоровую тарелку с салфеткой в кольце. Как же все-таки здорово, когда есть возможность отведать что-нибудь эдакое. Даже в самые темные времена с хорошей закуской становится отрадно на душе. Я вновь подумал, что Морозов наверняка пережил что-то ужасное, раз так трепетно относится к еде. Но тут же решил, что мне не стоит размышлять на эту тему. Вот же не зря княгиня Чехова предупреждала меня о коварстве Александра. «Думаю, нам нужно объединиться, Павел Филиппович», — предложил Морозов, перекладывая к себе на тарелку пару бутербродов. «Хотя бы на время. Это будет в интересах обеих сторон». Я задумался, затем кивнул. «До момента, пока мы не рассекретим ячейку народовольцев. Мне нужны все данные, которые у вас есть. Я же попытаюсь найти призраков неудавшихся бомбистов». «Думаете, их убили?» — уточнил Зимин. «На месте организатора покушения я бы именно так и поступил с этими людьми. Очень надеюсь, что я прав. Это будет самым простым и быстрым способом выйти на ячейку». «Разве для такого не нужно найти место смерти?» — удивился криомастер. Вместо ответа я спросил. «Экспертиза по бомбе уже готова?» «Готова», — подтвердил Морозов, утирая рот салфеткой. «Самодельное взрывное устройство». «Вряд ли бомбисты купили взрывчатку у кого-то из местных банд», — предположил я. «Это слишком очевидный вариант, следствие будет отрабатывать его в первую очередь. И человек, который собирал бомбу, тоже наверняка не засвечен. Все пиротехники-любители, скорее всего, попали в списки и в ближайшее время будут допрошены жандармами. Предположу, что был задействован народоволец-самоучка». Кустодий взглянул на меня с удивлением. Мне же в голову вдруг пришла одна идея. «Мастер Морозов, у вас есть списки ликвидированных народовольцев? Дела, отчеты? Мне нужен огневик, желательно в ранге мастера». «Найдем. Я был бы вам очень благодарен». «Вы ничего не едите», — сурово заметил Морозов. «Софья Яковлевна сетовала, что вы плохо питаетесь, и я намерен при случае проследить за тем, чтобы вы ели». «Этого только не хватало», — улыбнулся я. «Поверьте, с меня довольно одной заботливой родственницы». «Слово о родственниках», — заметил Стас, посмотрев в экран телефона. «Глава охранки заказал столик в этом заведении и скоро прибудет. Это случайность?» Я покачал головой. «Вовсе нет. Мне тоже хочется позаботиться о том, чтобы Филипп Петрович был сыт. Наслышан, что в последнее время он пропускает обеды, и было бы славно угостить его сегодня чем-то питательным». «Закажите кролика в хересе», — посоветовал Александр, доедая последний бутерброд на тарелке. «Думаю, ваш батюшка оценит тонкий вкус и изысканный аромат блюда». «Я решил, что хере...» — начал было Стас, но умолк под укоризненным взглядом начальника. «Вы порой бываете ужасно бестактным», — пожурил его Морозов, но в его глазах плясали черти. «Нам пора, Павел Филиппович. Не хотелось бы нервировать князя Чехова своим присутствием, тем более, когда в вашей семье назревает херес с кроликом». Через минуту я заказал две порции рекомендованного главой кустодии в блюдо. Все же старик, похоже, и впрямь знал толк в хорошей еде. Князь Чехов явился без опозданий, когда стол уже освободили от пустой посуды. Размашистым шагом он вошел в заведение, осмотрелся и, игнорируя распорядителя, направился ко мне. Подошел, занял место напротив и нетерпеливым взмахом руки отослал подошедшего было официанта. «Подавайте», — велел я смущенному парню и повернулся к старшему родственнику. «Скверно выглядите, князь». «Плохо спал. Видимо, погода играет со мной злые шутки», — дежурно отозвался он. «А вы выглядите на удивление свежо». «Возраст», — бросил я небрежно, — «но с годами непременно стану все больше походить на своего отца, и усталость будет заметна невооруженным взглядом». Князь недовольно поморщился. «Павел Филиппович, у вас дурное чувство юмора». «Недостаток воспитания сказывается», — ответил я. «Как насчет обеда? Мы давненько с вами не вкушали пищу за одним столом». «Полагаете, стоит?» — неожиданно глухо уточнил Чехов и взглянул на старомодные часы, которые вынул из специального кармашка. «Я помню, что под крышкой этих часов когда-то была фотография моей матери. Мне удалось усмирить болезнь и любопытство и не перегнуться через стол, чтобы взглянуть, на месте ли снимок. Боюсь, что после трапезы меня будет мучить несварение», — скривился мужчина. «А вы не бойтесь. Страх — плохое чувство. Когда-то мой папенька уверял, что испытывать его большой грех и вынуждал меня стыдиться своих детских страхов». Я не знал, что происходит. Неожиданно резко выдал мой собеседник и захлопнул крышку часов. Снова спрятал их в кармашек. «Полагал, что все это лишь детские капризы. Если бы я понял, что ты...» «Ваш кролик в хересе?» — возвестил официант, прервав откровение Чехова, и поставил перед нами тарелки, снял с них крышки, выпустив клубы пара. Повар просил передать вам свое почтение и булочки с пастой из ароматных трав. Филипп Петрович закатил глаза, всем своим видом показывая, что он думает о булочках и травах. «Передавайте наше почтение повару», — дружелюбно попросил я. Чехов все же решил разделить со мной трапезу и вынул салфетку из кольца, чтобы заправить ее за воротник рубашки. «Позвольте спросить, вы были на карнавале у Голицыных?» — поинтересовался он. «Да», — коротко ответил я. «Господин Смерть, полагаю?» «Так решила моя спутница», — не стал отрицать я. «И вы оказались втянуты в недоразумение с господами, украсившими свои лица масками волков». «Такое случается», — заметил я, прикрывая глаза, потому что мясо оказалось более чем вкусным. «Ну да, конфликт был обозначен, однако он был разрешен на месте с помощью...» «Не называйте, пожалуйста, при мне имя этого человека». Вдруг он замер и изумленно заметил. «Действительно вкусно, а повар и впрямь хорош. Так приготовить кролика нужно иметь большой талант». «Рад, что вы оценили», — улыбнулся я. Князь вернул мне бледную улыбку, которая тут же растаяла. «Я выясню, что за люди пытались напасть на вас на приеме, и проверю, не они ли решили довести дело до конца». «Вы полагаете, они посмели бы?» — нахмурился я. «Павел Филиппович, волчьи маски принадлежат приближенным самого...» Он многозначительно приподнял бровь. «Эти люди не привыкли получать по носу». «Но никто, точнее, почти никто не знает о произошедшем», — я продолжал размышлять вслух. «Они знают. Каждый из волков знает, что их поставил на место юноша в маске смерти, и обстоятельства не важны». Чехов скривил губы в усмешке. «А забавно вышло, признаю. Господин Смерть», — он покачал головой и положил в рот кусочек мяса. «Сам бы я не выбрал такую маску», — признался я. «И напрасно», — внезапно удивил меня князь. «Выглядело эффектно». Меня не поразило, что начальник охранки знает, как я смотрелся. Быть может, он сам был на приеме, а может, получил снимки с мероприятия, где фотографировать было запрещено. Я проработаю эту версию и выясню, не с этой ли стороны произошло покушение. «Благодарю», — коротко ответил я. «Мы семья», — заявил Филипп Петрович, блеснув глазами, так похожими на мои собственные. «Никто не смеет нам грозить или вредить». «Кроме нас самих», — с грустью подумал я.